«Так я и показал, как его делать», — удивился парень. «Прокоп, может, не надо было мне ехать, то без меня бы там справились. Делов то оброк передать». Тимофей опять завел свою шарманку. Ну вот вообще не хотелось показываться на глаза боярину. Слишком уж сложные отношения между ними стали в последнее время. Если с Михаилом Глебычем они хоть немного наладились, по крайней мере в последний его визит так показалось, то никаких послаблений или добрых вестей со стороны хозяина этих земель не было. «Ряд с тобой заключен, тебе и отвечать надобно», — отрезал дед. «Ряд тот о следующем лете, а не про это». Хотя отговорка эта была так себе. С одной стороны, действительно, условия и обязанности Тимофея подписывались именно про следующий год. С другой, когда он заключался, то Прокоп уже считался не больше чем наблюдателем и помощником, чем руководителем в деревне. «Когда будем в Илимна, нужно найти людей, которые к весне нам скотину продадут, самое главное лошадей, и сено, у кого излишки есть, хоть немного привезем еще, обратно все равно налегке поедем. А чего ты про сено раньше не сказал? Взяли бы еще четвертые сани с собой». «Да, только в голову пришло, что пустые назад ехать будем. На продажу то почти все и так перевозили заранее. Зимняя дорога была как обычно хороша, это не летом по земле трястись в телеге, тут дорожное полотно практически ровное, без всяких колдобин, и укатано уже было прилично на самом деле, да утоптано. Как будто вся сотня человек, если взять население и Боротна и Березы, ходили друг к другу в гости чуть ли не каждый день, причем целыми семьями. Дорога, кстати, тоже стала еще чуть шире, а по бокам под снегом были уже и небольшие канавки, мелкие еще совсем, но по идее весной дорогу размоет уже не так сильно. Они были прорыты только до Березы, причем по большей части усилиями именно соседней деревни, за оплату серебром и зерном. По-прежнему очень остро стоял вопрос сообщения между населенными пунктами. Тащить грузы по проселочным размытым тропам — дело не слишком быстрое и очень непродуктивное. В Боротна уже появилась пара мелких лодочек-долбленок, на которых можно было перемещаться на небольшие расстояния, но перевозить на них даже ежегодный оброк уже не получится, либо курсировать нужно начинать чуть ли не с конца лета. По воде путь до Илимна с небольшим крюком занимал чуть больше 40 километров, и если туда почти весь путь шел по течению, то обратно нужно грести веслами. Непростая работенка. Это еще ладно, если за одну ходку будет получаться переправить несколько тонн товара, но на таких лодках умещалось значительно меньше, не говоря уже про их устойчивость в непогоду. «Остановимся здесь, место удобное, пусть лошади передохнут». Подъехал к саням Лютомир. «Тут осталось то часа полтора до Березы, может, уже доедем? Очередной привал на природе. Вроде бы и хорошо, особенно для городского жителя, для которого это развлечение, а когда это самая природа и так вокруг тебя 24/7, то как-то больше хочется именно в цивилизацию и обжитые места, а не сидеть на продуваемой холодными зимними ветрами полянке. До темна успеем, я пару всадников вперед отправлю, они упредят и договорятся о постое». Спокойный как танк Лютомир по своему обыкновению просто констатировал факты и отправился отдавать указания дальше, а сани свернули на небольшую ровную полянку. Вполне вероятно, что когда-то здесь была чья-то новина и сеялись хлеба, а сейчас место постепенно зарастало и стало использоваться уставшими путниками, как место стоянки. Интересно, а если устроить почтовые станции, чтобы быстрее добираться туда-сюда? Слишком дорого такое обойдется? Ну, вот хотя бы 3 штуки пока у нас, в Березе и Илимна. Это же и груз будет быстрее доставляться, да и новости скорее доберутся. Будет там 2 человека постоянно курсировать, менять лошадей на них и почти сразу дальше двигаться, как дальнобойщики. Если телега или сани будут не сильно нагружены, то с такой сменой лошадей они точно за один день доберутся до конечного пункта, там переночуют на такой же станции и обратно двинутся. Точно, и переночевать будет всегда где, не надеясь на то, что выделит. Вот куда нас засунут в Березе сегодня, на сеновал дружно пойдем? Ну, может, меня с Прокопом у Никифора оставит, а остальных куда? Так и место свое всегда будет, а можно и склад небольшой организовать в Илимна, туда торговцы чаще заезжают, да и местных жителей больше сотни будет, с ними можно торговать. Надо будет только к воде поближе место выбрать, когда речной путь все-таки освоим, то на кораблях же возить станем, а когда невозможно по воде, то вот и на санях с телегами станет проще и быстрее. Кстати, зима же сейчас. Прокоп, а почему мы не по льду идем, а по дороге все едем? Я слышал, что зимой по рекам товары на санях возят, и даже армии передвигают, а мы уже второй год по тропкам извилистым идем. Так то Тимофеи ходят по рекам, кабы на пару седмиц позже в путь вышли, то и мы по льду добраться смогли бы. Сейчас лед еще больно тонок, а сани тяжелые, да и нас немного, все на тропке уместились. Значит, ходят по рекам все же? Ходят, конечно, ходят. По зиме много дорог новых открывается. Ты, Тимофей, подкрепиться желаешь, али до березы уже потерпим? Парень лишь поморщился и откинулся на мешки с мукой, укрытые шкурами. Оставалось совсем немного, а там можно будет и поесть уже в нормальной обстановке. Да и в баньку наверняка сходить пригласят. В березе к концу лета тоже поставили такую же печь по-белому. Григорий с парой подмастерьев за пару дней справился, а местные уже должны были дальше сами сруб ставить. Рассчитывались с Тимофеем, как обычно, плодами своих трудов, в основном поставками леса, а уже как там Никифор отплатил своим людям, неизвестно. Всадники спешились, распрягли лошадей, задали корм и разбрелись в разные стороны, разминая затекшие конечности, а за одним из них увязался и Тимофей. И так еще насидеться и належаться в санях успеет. Ты мне так четко и не сказал, Лютомир, согласны вы к нам перебраться или нет? Не все ответили. Вот с нами кто едет, у них семьи в Илимна, с ними еще обсудить хотят. Всегда уверенному в своих речах десятнику явно было немного не по себе, когда уже больше недели его допытывал парень, а он все не мог дать четкого ответа. Значит, минимум 6 человек уже согласны. Это хорошо. С домами еще вопрос есть. А что с ними не так? Я же тебе обещал каждому дом поставить. Непонимающе поднял бровь Тимофей. Не все дома хотят, оказалось. Те, у кого семьи нет, в бараке оставаться думают. Ну, конечно, они в бараке хотят оставаться. Уборкой, стиркой, готовкой, да даже ремонтом заниматься не надо, как в гостинице живут. Разве что в своей комнате порядок навести требуется, а свой дом и беречь надо, ухаживать. Хотя мне то что, так даже проще. Это вы там сами уже определитесь наконец, что нужно, да мне скажите, или вон Прокопу с Игнатом. А то вроде и надо, а вроде и не надо, так дела не делаются. Десяток печей то уже заложены, участки подготовлены, к концу зимы готовы будут. Тимофей уже давно спланировал, как будет расти деревня, так что в принципе никакой сложности тут не было. Кирпич обжигался на постоянной основе, почти без остановки, строительный лес также заготавливался вполне успешно, благодаря приходящим на работу мужикам, строители разве что немного не успевали, но к весне все должно быть полностью готово, а первую избу уже должны сдать через неделю. Еще Тимофей хотел понемногу поднимать свой авторитет у десятника, чтобы он со временем больше считался с его мнением. Так что периодически вплетал в разговоры некоторое давление, как сейчас, мол, вот я то уже давно готов и даже делать начал, а ты чего мнешься? Чтобы получилось в итоге так, что в деревне появилась добрая стража, а не надсмотрщик. Как прибудем, сразу пойдут с женами беседы вести, а наутро и ответ дадут. Ты не переживай, боярин еще не согласиться может. Попытался в очередной раз съехать с темы десятник. План разговора с боярином тоже был, не готовиться к такой встрече никак нельзя. Мало того, что и доверия особого к нему не было нынче, так еще и с просьбами приходит. Решено было сделать ставку как обычно на деньги, а в дополнение и на упрочнение влияния самого боярина в Боротно. В плане денежной выгоды Тимофей уменьшал расходы Якова Прокшинича на содержание этого десятка, а также на освобождение домов, которые они занимают в деревне, в которые можно будет заселить новых людей или нанятое пополнение личной дружины. Параллельно нужно будет намекнуть, что воинов теперь можно содержать большее количество, раз доходы с Боротна продолжают расти, что в итоге должно укрепить авторитет и статус боярина на внешней арене. Что же касается внутреннего влияния, то с таким разделением дружины, порядка на его земле среди жителей станет больше, а также и защита своих предприятий, приносящих серебро в казну. Если потратить часть прибыли на наем дополнительных воинов, то и Боротно будет защищено, и Береза с западной стороны прикрытие получит, так и Илимна в своей военной мощи не просядет. А со временем в Боротно появятся дополнительные воины и сразу в боярскую дружину пойдут. 5 новиков для таких целей уже имеется. Получится или нет, было не очень понятно, но более веских аргументов в голову не пришло. Если боярин решит жадничать и не увеличивать свою дружину, то скорее всего Тимофей получит отказ, потому что уменьшать свой отряд почти наполовину разом поступок очень самонадеянный. Отправлять часть десятка Лютомира – это означает назначение нового десятника для управления остатком, а такой не факт, что есть на примете. Да и пятерка, в деревне, где проживает шесть десятков человек, уже не такая существенная сила. После выполненных обязательств, Тимофей решил задержаться в Илимна, чтобы получше осмотреться. В прошлый то раз они до самого вечера просидели на дворе боярина, дожидаясь того, а затем переночевали, да с рассветом выдвинулись в обратный путь. Сейчас получилось застать хозяина сразу по прибытию, поэтому и освободились раньше сумерек. Четыре десятка дворов в деревне – это совсем немало. Не все, но многие избы имели еще небольшие дворы, сараи под инструменты складирования вещей, хлев для скота, сеновал и небольшие огородные участки. А это уже увеличивало площадь в несколько раз, нежели просто домики на небольшом расстоянии друг от друга. Селиться совсем близко смысл имело только с точки зрения обороны, поэтому дома, огороженные тыном, стояли плотнее и не имели множества дополнительных построек и территорий, разве что сам боярский терем занимал приличную площадь. За тыном стесняться уже смысла не было, поэтому разворачивались на полную, а в дополнение к этому там размещались и хозяйственные постройки семей, располагавшихся за последней линией обороны. Если учесть, что и огороды были вынесены, а еще небольшие пашни, с противоположной стороны которых тоже ставились и жилые дома и сараи, то занятая территория разрасталась до очень внушительных размеров. Если сравнить это с Боротно, где до сих пор самой дальней постройкой была печь для обжига кирпича в километре от дома Тимофея и небольшая изба рядом, то Илимна раскинулась еще шире. И почти вся эта территория была чем-то занята, когда в Боротно оставались открытые и незанятые пространства. Ну разве что поле добавить, распаханное по этому году, тогда площадь получалась примерно одинаковой. Но с другой стороны поля построек никаких не было, так что деревня по идее заканчивалась перед ним, а не после. Что неприятно удивило Тимофея, тут было, мягко сказать, грязновато. Нет, конечно, это был не свинарник, но уборка мусора, вполне логично для этого времени, была уделом каждого, а все поголовно чистюлями явно не были. Конечно, природа помогала справляться с этой напастью, но когда большое количество людей собирается в одном месте, сил ее не хватает. Сейчас все было более-менее прикрыто снегом, но ветер все равно периодически разносил разный мусор, не говоря уже об отходах жизнедеятельности животных, которым и ветра не надо. Здесь с количеством скота явно проблем не было. Интересно, куда он дел тех лошадей? Может, продал уже? Обидно будет, у него наверняка подешевле бы сторговался, размышлял Тимофей. Этот вопрос с боярином намеренно не поднимался. Вообще сегодня Тимофей и Прокоп старались как можно больше предложить и пообещать боярину, чем просить. Поэтому ни о каких лошадях, скидках на закупку или даже про полную цену за свой товар речи не зашло. В первую очередь акцент делался на стоимость привезенного налога с неоднократным упоминанием того, что летом было передано еще 30 гривен серебром, а также про планируемое увеличение его в следующем году за счет объема продукции. Ни намека на летний набег, увеличенный оброк, дружину, посланную для подавления возможной смуты, и даже на цену товаров, которая изначально должна была быть не меньше, чем у купцов, речи не заводили и старательно обходили эти темы стороной. Основным тезисом было то, что мы, боярин, делаем, будем делать еще больше, ты только нас защищай, а мы еще и с обеспечением воинов поможем. А проблемные темы можно было и потом постепенно обсуждать, когда его отношение к деревне изменится в лучшую сторону. «Самострелы купил?» – спросил Тимофею подошедшего Игната, сопровождаемого вездесущим Лютомиром. Они вдвоем задержались у местного кузнеца и по совместительству оружейника, так что Тимофей на краткое время был предоставлен самому себе. Заказал десяток, у него не было, через две седмицы заберу. Он, кстати, согласился четверть цены дегтем взять и одну десятину мылом. Это весть добрая, серебро нам и самим нужно. Не дело это, буркнул Лютомир. Почему не дело? Боярин не запрещал. Пожал плечами парень, а вы ей присмотрите, с нами же остаетесь. Кстати, а что ты будешь делать, если жены твоих дружинников все-таки не согласятся? Запрета на покупку оружия от боярина действительно не было, что летом никто ничего не говорил, что сейчас эту тему также не затронули. Получилась такая серая зона, поэтому специально заказ был сделан именно в Илимна. Новость обязательно до боярина быстро дойдет, а если он запретит, то тогда и ладно, но если глаза закроет, то хорошо, а то даже охотники остались без стрелкового оружия, только дружинники изредка выбирались на промысел, ноги размять, да развлечься. Боярин сказал, что мы там остаемся, значит все и поедут, а не захотят, все равно поедут, не делай это жене вдали от мужа жить. Как думаешь, Яков Прокшинич даст землю для строительства дома со складом в этой деревне? Глава 24. Мастерская плотника уже давно переехала подальше от бараков. Раньше он свои приспособы собирал прямо там, да и честно сказать, работа поначалу и не требовала отдельного участка. Но со временем и инструмента становилось больше и задачи шире. Поэтому ему отдали один лишний дом, а рядом с ним вплотную поставили пристройку под мастерскую, да прорубили к ней дверь, чтобы можно было хоть как-то прогревать зимой и это помещение. Вообще Тимофей был против такого устройства мастерской под боком в жилом районе, но ничего готового не было, а у строителей и так стояла очередь необходимых работ, так что пришлось смириться. Никто кроме него проблемы в этом, кстати, не видел, однако парень хотел любые производства отодвигать подальше, пусть даже это работа по дереву, которая по идее не будет загрязнять окружающую территорию. Теперь же здесь выполнял работы не только сам Млад, но и еще двое его подчиненных, среди которых был паренек Андрейка из соседней деревни Павы и Нежданной с Березы. Округ их деятельности прилично расширился. Одной из самых главных задач было объявлено создание целого парка саней и телег для деревни. Старые уже приходили в негодности из-за постоянной эксплуатации, прошли через не один ремонт, а новых до наступления зимы так никто и не смастерил. Не до того было. Пользовались тем, что есть. Да еще несколько штук пришли вместе с работниками из соседних деревень. «Млад, это что такое?» — хмурясь вопрошал Тимофей. «Телеги». Парень указывал на две практически одинаковых телеги, собранные им буквально неделю назад, но пока еще ни разу не использованные в работах. Сейчас было время саней. По снегу на таком колесном транспорте не очень удобно перевозить груз. «Вижу, что телеги. А что с ними не так?» — не унимался парень. «Добрые телеги. Ты чего, Тимофей? Или ты тогда тачки одноколесные просил сделать? Может, я не понял чего?» Млад непонимающе покрутил головой и подошел к обсуждаемым объектам. «Нет, надо было телеги». «Но какие?» — поднял бровь парень. «Одинаковые. Полностью одинаковые. Каждая деталь, чтобы была одинаковая. Так они и есть одинаковые». Не понял вновь Млад. «Четыре колеса, одна высота, ширина вон тоже одна. Что не так? Вот ты возьми ось с этой телеги, и той, поменяй местами, только колеса у каждой должны свои остаться. Получится?» Тут Млад начал немного понимать, что от него требовали. «Если тут немного сточить, а там вставки добавить, то получится». Он почесал затылок. «А если потом обратно поставить, тогда опять немного подогнать надобно будет, но потом встанет». «Хорошо, а если у тебя будет сотня таких телег, сколько времени у тебя займет, чтобы все подогнать?» Не унимался Тимофей. Млад был плотником умелым, много знал и на лету схватывал новое, но была большая проблема в том, что он всю жизнь делал качественно что-то одно, одну телегу, одни сани и так далее. Про потоковое производство и взаимозаменяемость деталей здесь, если и было слышно, то точно не в деревне. Главное, чтобы было хорошо подогнано и не разваливалось, ну и красота в некоторых случаях. «Сотня?» — наконец-то понял всю идею плотник. «Теперь ясно, чего ты задумал». По плану Тимофея нужно было клепать телегу за телегой, чтобы и себя обеспечить на следующий год и дальше, так еще и в боярские деревни их тоже продать, а постоянный выпуск комплектующих для починки обеспечит оборотно постоянным дополнительным заработком. Зачем вырезать новую ось, если можно просто прийти на почтовый пост и там взять из запасов, или заказать и через несколько дней или максимум неделю забрать, и самому делать не надо и размер сразу нужный. Может быть, и поменять еще помогут. Конечно, на этом большого заработка не выйдет, телеги ломаются не так часто, да и пара сотен человек хоть и требует перевозить грузы, но не слишком уж много. Но и в Боротно пока что нет конвейерного выпуска. Сколько будет этих телег до запчастей к ним выпускаться в год тройкой человек, которые и без того имеют другие заказы? Не очень много. А так и у почтовых станций дополнительная выгодная работенка и у мастеров. «Мы же говорили с тобой, сделай образцы деталей, научи своих подмастерьев их делать точно такими же и пусть они клепают, ты потом подправишь и соберешь». Пока что все деньги проходили только через кассу Тимофея, но он уже думал со временем отпустить некоторое количество работы на сторону, себе оставляя контроль и начальную организацию. Может быть, это неправильно, потому что тогда больше денег начнет оседать в карманах этих самых мастерских, но управлять таким количеством постоянно растущих направлений было уже очень сложно. А что будет дальше? Конечно, они все еще очень нескоро выделятся в самостоятельные предприятия, а может быть и вообще получится удержать все полностью в своих руках. В эту сторону работа тоже потихоньку шла. Тимофей уже прилично обучил мастеров русскому языку 21 века и арабским цифрам. Те вполне уже писали простенькие отчеты, да и сам парень более-менее поднаторел в древнерусской письменности, хотя и очень посредственно. Никаких менеджеров готовить в ближайшее время не собирались. Пока что с этой обязанностью справлялись Прокоп с Игнатом, справно отчитываясь об успехах, проблемах и предложениях. Но в будущем и такие люди обязательно пригодятся. Бегать везде сам не станешь, да и вникнуть в каждую, даже маленькую, проблему времени уходит немало. Вот как, например, в этом случае. Был бы человек, которому поставили задачу следить за размерами деталей, такого бы не случилось или было уже исправлено. Ладно еще в этом одном случае. Но если подобный разнос арт выдаст еще и кузнец, а потом и строители, приходится ходить самому и постоянно всем показывать на, по сути, одну и ту же ошибку. Что там со станками? Перешел к следующему вопросу Тимофей, когда стало понятно, что Млад понял свою промашку. Ткацкий готов, вон стоит, указал рукой плотник в угол помещения, где было что-то накрытое тканью, но опробовать нечем, я спрашивал, закончилась нить с пряжей, понял, а с пилой выдумали чего, следующим летом было в планах попробовать поставить водяную мельницу и на ней приспособить пилы, чтобы распускать бревна на доски, сейчас это можно было делать только вручную и спил получался очень неровным, потом приходилось выстругивать еще толстый слой с каждой заготовки, а как следствие терялось слишком много лишней древесины, хотя стружки применения и нашлось в производстве бумаги, но по итогу выходило всего 1-2 доски с бревна, а про потраченные усилия и вовсе упоминать не стоит, у меня почти все готово, но тут уже нужно к колесу примериться, как оно там будет, тут похоже все, как мы на мельнице делали, а вот за пилами это уже у Радогара спрашивать надобно, то дело совсем непростое, такие полотна выправить. Тут Млад был прав на все 100%. Никаких прокатных станков еще не было, так что приходилось вытягивать полотна пил вручную молотками. Еще одна сложная задача, нужно было с помощью кузнечной сварки прикрепить часть с зубьями, которая изготавливалась из местной стали, что помимо сложности вставало еще и в приличную копеечку. В большой кузнечной печи по осени еще плавили руду скрицами, но из-за высоких температур, на выходе получался в основном чугун и только меньшая часть ковкого железа, а довести чугун до стали пока даже не пытались. Это свинское железо, как его тут называли, пока что просто валялось без дела. Ладно, Млад, ты думай, может еще какую приспособу сделать сможем, неважно для чего, как и что от силы мельниц работает, мы уже разобрались. Теперь нужно и применить. Ветряных мельниц поставить можно еще много. И, даже не глянув на ткацкий станок, Тимофей пошел на обход дальше. А чего на него смотреть? Ничего нового в нем не добавляли. А мастер и так знал, как он делается, не впервой. Как его можно было улучшить, парень даже представить себе не мог. Единственное, что пришло в голову, так это подумать, как можно сделать прялку на педальной тяге. Когда-то давно у его бабушки была электрическая прялка, которая скручивала пряжу в нить. Получалось довольно быстро. По идее там нужно было только передавать вращение, что можно осуществить и по принципу велосипеда. Тут же он пока видел только ручные прялки, там разве что самые умелые будут выдавать нить с такой же скоростью, как при использовании машины, не говоря уже про качество. А если копнуть еще дальше, то нужно было еще развивать выращивание льна и хлопка. На одной шерсти далеко не уедешь и тем более на крапиве. Вот если получится все это собрать вместе, довести качество до производства доброй ткани, то разговор уже другой. Правда, на следующий год основной идеей была крапива, потому что ее заготовка и обработка зависела от самого Тимофея, сколько человек получится выделить на эту работу, а вот закупка остального сырья, лотерея постоянно скачущих в несколько раз цен. Если получится закупить дешево, то нужно сделать обязательно, если нет, то лучше уж и потерпеть, да взять сразу готовые ткани. В кузне мерно постукивали молотки и молоты, оглушая ближайшую округу металлическим звоном. Строители топорами подгоняли бревна для очередной избы. Чуть поодаль небо коптили печи с дегтярни и мыловарни, а еще дальше угасал дымок кирпичного завода. За зиму его разжигали всего несколько раз. Добывать глину в отрицательные температуры занятие не очень интересное, но некоторые потребности все равно возникали, в основном в изготовлении посуды, так что приходилось выкручиваться. Почему-то никому в голову не пришло сделать большой запас материала на зиму. Ветряная мельница вообще уже давно простаивала. С нее даже сняли лопасти, чтобы не крутился механизм впустую. По осени было перемолото и просеяно все зерно, а ничего другого она делать не умела, поэтому и разобрали. Сейчас пара мешков зерна была, конечно, когда отвозили оброк, все-таки прикупили немного, но из-за них собирать назад не стали. Готовой муки на зиму должно было хватить, а купцы зерно привезут только по весне. Зимой они приезжали, но только за обещанной бумагой и расплачивались только серебром, которое было необходимо на выплату зарплат работников и создание небольшого запаса. «А тут как у нас дела?» – спросил Тимофей, заходя в помещение вместе с Угрюмом, помощником мельника, который так и остался, не заслуживая пока ответственного поста мастера этого направления. В этой комнате в больших горшках промывалась разваренная в щелоке щепа. Сначала в одном чане, затем в другом, и после этого разваренные волокна шли дальше. Из соседнего помещения практически сразу появился Богдан, местный мастер. Конечно, мастером по сути он не был, потому что весь этот процесс только-только придумывался и постоянно немного менялся, но кого-то старшим назначить было нужно. Слегка медлительный, но зато рассудительный голубоглазый мужчина 25 лет отлично подошел на эту должность, зачастую сам предлагая новинки, а не только слепо исполняя поручения. «Тимофей Прокопыч, хорошо, что ты к нам зашел, мы тут опробовали нашу прошлую идею, получается вроде как лучше. А это кто? Работника тебе привел. Мельница еще долго стоять будет, вон он без дела мается. Принимай». Тимофей похлопал по плечу нового бумагодела. «Давай тут по-быстрому экскурсию ему проведи, а я за вами похожу, послушаю, да посмотрю, чем живете». Богдан придирчиво осмотрел своего будущего работника, но ничего не сказал, рабочие руки здесь были нужны как воздух. «Ну, пойдем, покажу». Тихо обратился он к Угрюму, а потом добавил: «Тимофей Прокопыч, а куда его ставить? Куда нужнее, чего ты у меня то спрашиваешь? Ладно, пошли. Смотри, Угрюм, начинается все с того, что нам привозят наколотые в щепу дрова или сами заготавливаем. Они сначала поступают вот в эту первую комнату». Богдан открыл дверь в помещение, из которого он только что появился, и шагнул внутрь. «Эту щепу мы перебираем и оставляем только вот примерно такого размера». Он показал в качестве примера несколько штук, дожидавшихся своей очереди. «И закидываем их вариться в эти горшки, залив их щелочью. Она делается из золы. Долго в этом помещении находиться нельзя. Тимофей Прокопыч сказывает, что для здоровья нехорошо. А если вода закончится?» — впервые подал голос Угрюм. Пока что увиденное его не слишком то заинтересовало, особенно эта комната. «Надо бы тут с вытяжкой что-то придумать, а то и правда тут парилка из-за этой щелочи. Может, пока просто дыру пробить? Все равно люди здесь надолго не задерживаются, не продует. Черт, а летом-то тут вообще нереально будет находиться. И чего делать? Еще одну на улице ставить под навесом? Пошли назад, где были. Там следующая часть нашей работы». Богдан махнул рукой на два больших горшка, полных воды, теплые. Не удержался Угрюм, чтобы не проверить. «Конечно, там же и руками повозиться надо будет, поэтому греем там, в первой комнате. А здесь вареную щепу уже моем. Сначала в первой воде, затем во второй. И менять ее нужно почаще. Надо бы еще водопровод придумать какой-то, хотя бы внутри рабочего помещения, а то все в ведрах носит. Еще бы, конечно, из реки сюда ее как-то дотянуть, но правда как? Я же вообще без понятия, как насос работает. Хотя, можно придумать на принципе сообщающихся сосудов, вырыть тут яму ниже уровня воды, да трубу кинуть из речки. Все таскать меньше придется. А как вентиль делается? Мда, чтобы решить одну проблему, нужно решить еще кучу». А процессия между тем продвигалась дальше. «Здесь мы еще раз промываем древесину, но теперь уже тщательно ее перебирая. Видишь, ведро стоит?» Богдан указал на почти полное ведро непонятно чего. «Это все лишнее, что пропустили раньше и не сварилось. Мы это потом в печи отправим, а дальше пойдет только самое хорошее. А эти камни с досками зачем?» — поинтересовался Угрюм. «Это уже моя новая придумка, только пользоваться начали. Когда здесь все промоют, то, что получилось, собираем в формы и прижимаем досками и камнями, чтобы вода быстрее ушла, а когда подсохнет, то нарезаем ножами на маленькие кусочки», – похвалился мастер. «Тимофей Прокопыч, работает моя задумка, а ты сомневался. Скоро сам все увидишь». Перейдя в следующую комнату, они оказались рядом с импровизированным подиумом. Здесь было сколочено возвышение почти метровой высоты, внутри которой были закреплены несколько больших горшков, а рядом лежали длинные деревянные толкушки. «Вот тут мы добавляем в полученный материал немного воды и в этих горшках очень долго смешиваем, как тесто получается. Лениться здесь нельзя, работа тяжелая, но очень нужная». Но Тимофей Прокопыч говорил, что летом придумает, как проще сделать. «Придумаю. Уже придумал, только и работать оно будет только летом, а зимой так и придется мешать вручную. Хотя, можно же не только на водяную мельницу, и на ветряную также сделать». «Не подумал. Это же уже сейчас могло работать, все равно мельница ничего не делает». «Нет уж, лучше отдельно все-таки». «Погоди, так это мне тогда водяная мельница на эту работу и не нужна, лучше еще один ветряк поставить, да и все. Потом это тесто мы носим сушиться или в самую первую комнату к печи, или в самую последнюю, там тоже печь стоит. А зачем в одном доме целых две печки, холодно что ли?» — немедленно спросил Угрюм. «Увидишь, не торопись. Смотри, дальше самое сложное будет. Тебя сюда точно вначале не поставлю, только если решишь насовсем остаться у нас. Дело очень ответственное». Тут Богдан был абсолютно прав. Именно от следующей комнаты практически все и зависело. Чуть небольшая ошибкой придется переделывать. Для этой стадии изготовили большую емкость для воды с помощью обожженной глины, даже две, вторую закрепили над первой. В нижнюю часть, заполненную водой, высыпалась подсохшая масса волокон древесины и постоянно помешивалась с помощью очень большого черпака. Масса должна была разойтись в этой воде до волокон, поэтому размешивать нужно было очень тщательно. Затем несколько черпаков такой воды заливалось в верхний контейнер, а под него подставлялась своеобразная шторка из тонких прутиков. «Вот видишь, эту заслонку открываешь, и вода с деревом тебе на эту шторку льется. Тут нужно приловчиться, чтобы все ровно распределилось, а то бумага корявая выйдет и переделывать придется. А ты видел, сколько трудов на это уходит?» Богдан показывал сейчас все не на практическом примере, а просто описывал. До постоянного потокового производства было еще очень далеко. В данный момент следующая партия еще только варилась в щелоке, а до сюда доберется еще очень нескоро. «Потом лист, который у тебя получается, надо сюда положить». Он указал на небольшое возвышение, укрытое тканью. «А еще вот отсюда берешь маленькую веревочку и в уголок подкладываешь, чтобы потом их разделить вышло. А они не слипнутся, если все сделано как надо, то не слипается. Но бывает, такую бумагу тоже в брак и заново делать надобно. Но ты не отвлекайся. Когда наберется вот такая пачка», — он показал руками где-то сантиметров 10-15, — «мы ее понесем в соседнюю комнату, пошли покажу». Процессия двинулась дальше. «Тимофей Прокопыч, смотри, тут млад доски новые сделал, ими ровнее и лучше прижимать получается», — указал Богдан на стоящий у стены рабочий инвентарь, а потом продолжил с Угрюмом. «Вот сюда кладешь мокрую пачку бумаги и сверху аккуратно кладешь доски, потом покажу как, а на эти доски аккуратно складываем кирпичи. Они давят и вода быстрее из бумаги уходит. Так оставляем ее сохнуть. Да сколько раз уже ее намочили и высушили. Сразу нельзя было все сделать», — возмутился Угрюм, которого такая длинная цепочка работ явно расстроила. Он явно рассчитывал, что здесь все намного проще. «Сколько надо, столько и будешь сушить. Тебя вот не спросили», — буркнул Богдан. «Здесь бумага до конца не высыхает, а идет дальше». Наконец-то добрались и до последней комнаты местного производства. Здесь, как и говорилось раньше, была выложена еще одна печь, но в этот раз не низкая и длинная, а наоборот с высокими стенками, на которых были закреплены ровные железные листы. Не очень большие, примерно как три листа формата А4. «Тут уже делаем окончательную сушку. Помнишь, мы веревочки в уголок вкладывали?» Угрюм молча кивнул. «Теперь за эти веревочки очень аккуратно отделяем листы и лепим на эти горячие железные пластины. Да они холодные». Угрюм снова не удержался, чтобы не потрогать. «Печь затопим, будут горячие. Не отвлекайся», — гаркнул мастер. «Прилепил и шпателем аккуратно нужно его разровнять, чтобы никаких складочек не было. Понял? Если плохо сделать, то лист кривой получится и переделывать его надобно». «Понял я», — буркнул бывший помощник мельника. «Теперь-то все, теперь у нас все. Когда бумага высохнет, ее потом к Младу несут, а он режет ее на одинаковые листы, а обрезки потом нам назад приносит, мы их заново перерабатываем, чтобы не пропадало добро. Процесс был, мягко сказать, не быстрым, не говоря уже о том, что он постоянно понемногу менялся. Но когда для всего подготовили нужный инструмент, дело пошло в гору. Уже сейчас можно было точно сказать, что заказ купца будет выполнен в срок, а на самом деле, если устроить беспрерывное производство, то выйдет раз в 5 больше. Но были очень большие сомнения, что он столько купит сразу, а продавать самостоятельно было нельзя, все-таки заключили ряд. Поэтому людей здесь трудилось всего 3, теперь 4 будет. А для потокового производства нужен десяток хотя бы, меньше вряд ли справится с таким уровнем используемых технологий. «Богдан, слишком тонкая бумага получается», – пробубнил Тимофей, внимательно осматривая получившийся товар. «Тонкая, но она почти такая же плотная и прочная, как была до этого. Вот, сравни». Богдан протянул для сравнения листы с прошлой партии. Новый образец действительно смотрелся эстетичнее и лучше, особенно по меркам 21 века нужно было бы выбирать именно его. Но сейчас же другое время. Бумага очень дорога и нужно, чтобы она не только позволяла совершать на себе какие-то записи, но еще и была крепче и надежнее. Поэтому от очень тонких листов нужно было отказываться, по крайней мере поначалу. А затем этот вопрос можно будет обсудить и с купцом. Может быть, и 2 видов товар выпускать. Надо сделать что-то среднее между этими 2 листами. Либо попробуй просто больше волокон оставлять на шторе. Но этот слишком тонкий. Он и любые чернила наверняка через себя пропустит. Так еще и порвется слишком легко. Как скажешь, Тимофей Прокопыч. Но согласись, и польза тоже есть. Плотнее же стало. Если мы с такого материала толще сделаем, то он как пергамент станет. Похвалялся Богдан, радуясь, что его идея сработала и улучшила продукт. Как пергамент бумага, конечно, не станет, это вообще нереально, там выделанная особым образом кожа, а это как ни крути растительные волокна, но прочнее стать обязано. Главное не переборщить, а то кривые листы получатся. Вот я и с бумагой нормальной, развернусь теперь на полную катушку и в деньгах купаться буду. Глава 25. Относительно небольшая трапезная освещалась в основном 2 небольшими масляными лампами возле дверей с противоположных сторон комнаты и 1 свечой на столе для приема пищи. Пробивающиеся через пару окон солнечные лучи уже почти не справлялись, поэтому приходилось прибегать к помощи дополнительного освещения. Вообще, конечно, подсвечников и светильников в горнице можно найти гораздо больше, но в данный момент в них особой необходимости не оказалось. В комнате вели беседу всего 2 человека, и такой полумрак их вполне устраивал. «Ну, что у нас там сегодня?» Угрюмо уставившись в пустой бокал, вопросил боярин. «Боярин Яков Прокшинич, да все добро нынче. Товар довезли, все торговцам передали, гривны уже в казне твоей. Начал отсчет Михаила Глебыч. Там это, боярин, несколько людей в дружину хочет. Ты клич-то кинул, но вроде уже и набралось сколько нужно. Чего теперь отвечать?» Угрюмый взгляд постепенно пропадал, а его постепенно заменяли нотки интереса. «Еще люди ратные?» «Нет, боярин, умения у них, как говорят, мало совсем, но служить добро обещают. И зачем мне такие?» «Прок-то какой?» – удивился боярин, почесывая свою хлипкую бородку. «Так пусть в Боротное едут, там же Лютомир 5 новиков готовит на службу, вот и этих пусть тогда обучит». Найм новых дружинников неожиданно прошел очень быстро и даже продуктивно. Только весть разошлась в разные стороны, так уже через 1,5 недели пришла первая небольшая группа мужиков, затем еще 1 и еще 1. Можно было спокойно выбирать, потому что требовался всего 10, а кандидатов оказалось аж 17. После недолгих раздумий боярин принял всех. Яков Прокшинич до роста Боротна собирался увеличить свою дружину, а теперь было и еще дополнительное серебро на такое доброе дело. По заверению купца, только с 1 торговли бумагой к нему будет поступать более 30 гривен серебром, а не товарами. Еще и другой продукцией и деньгами Боротна вышло по прошлому году более чем на 100. А самое главное, это, конечно, жирный куш, который получилось сорвать прошлым летом с разбойников. Он до последнего откладывал продажу добычи, но в итоге все забрал купец Сновид Романович по очень хорошей цене. Это было, кстати, одним из условий заключения ряда, по которому он разрешал торговать Тимофею бумагой только с ним. «И сколько их?» – спросил боярин, поднимаясь и разминая затекшую ногу. «Дюжина, боярин. Да еще половина с семьями будет, но они только по весне прибудут. Эва как, дюжина, удивился Яков Прокшинич. От кель будут такие, говорят, под Псковом раньше жили, но ушли, когда литовцы разбойничали. А с того времени то тут, то там осесть пытались, но все не случалось. Тут же услышали, что ты людей ратных ищешь, так и пришли на поклон. Ладно, завтра посмотрим на них, пусть покажут себя. Боярин вытащил небольшой ножичек и с удивительной проворностью закрутил его между пальцев. Михайло Глебыч тем временем подошел к приоткрывшейся двери и о чем-то зашептался. «Боярин, там гость к тебе». Боярин Алексей Збыслович пожаловал. Быстро отрапортовал управляющий. «Да что ему надо опять?» – прорычал Яков Прокшинич, направляясь в сторону опочивальни. Нужно было быстро переодеться и выходить встречать гостя. Угощение и стол дворня приготовит и так, без всяких напоминаний, не впервой. Да и Михайло проследит, если что. И что, много получилось заселить за год. Да 5 штук токма вышло, Тимофей Прокопыч. Старался как мог, но больше не нашел. Тимофей поднял голову от листа бумаги, на котором только что кропотливо сводил отчет по окончанию месяца. Новый год недавно наступил, где-то там в далеком будущем. Сколько меда оставил, как-то труд бортника остался вне поля зрения Тимофея. Множество других забот постоянно отвлекало, а Бава и так появлялся в деревне не очень часто. Для него еще в конце лета поставили небольшой дом с теплой пристройкой на отшибе, и почти все время он проводил либо там, либо в лесных экспедициях в поисках новых пчелиных семей. Да как и говорили, по-разному, где поменьше, в другом чуть больше, в следующем еще больше. Ты, Тимофей, не гневайся, но много забирать никак нельзя. Не могу я на тебя гневаться, Бава, даже потому, что сам ничего в этих твоих пчелах не понимаю. А дома? Недоуменно посмотрел на него бортник. Что дома? Видел я, что в такие домики пчел селит, но сам никогда не занимался. Могу только с тобой поразмышлять, да предложить чего придумаю, но вся работа на тебе. Сколько раз в своей старой жизни Тимофей слышал, что пчеловодство неимоверно трудное занятие. Малейшая ошибка и все, можно начинать заново. Поэтому тут, если честно, ставку на него он не делал. Если выйдет, то очень хорошо, потому что и растения будут лучше опыляться, да и сам продукт невероятно нужный и важный. Но инвестировать в это занятие дополнительное время и деньги он не хотел. По крайней мере не в ближайший год. Как думаешь, перезимуют? Да кто их знает, я же никогда не делал так, первый год. Но выживают же в лесу, даст бог и у меня не помрут. Развел руками бортник. Скажи младу, пусть еще десяток ульев тебе сделают к весне. Не знаю когда и каким образом, но тебе нужно научиться эти семьи разводить. Они же не каждый год полностью новые. По идее там и старые матки должны оставаться и новые появляться, а ты должен разобраться, как их по разным ульям рассаживать. Только ты их все вместе по следующему году не держи, развези на расстоянии друг от друга. Да и вообще, наверное, нужно тебе несколько пасек в разных местах организовать будет. Они же и болеют наверняка чем-то. Это заразно вообще, да кто их знает, Тимофей Прокопыч. Кабы опыт да знания были, я бы и ответил. Попробуем. Пчелы были нужны, очень нужны на самом деле. По идее, если их будет много и получится распределить их по полям, то и урожай должен стать чуть лучше, не говоря уже про сам мед. Если бы еще разбираться в этом деле, сюда бы матерого пчеловода из 21 века, сколько пользы было бы. Если все по уму организовать, то это очень приличное количество ульев получится, а значит и куча меда, воска, прополиса. Что там еще от них получают, то, блин, а вот был бы умелый пчеловод, он бы точно сказал. Справится ли этот Бава, он хотя бы не боится иметь дело с этой тучей крылатых бестий. Я бы точно не смог спокойно спать, зная, что у меня за стеной улья, набитые непонятно каким количеством жалящих созданий. Ладно, иди уже. Хотел бы чем тебе помочь в твоем важном деле, но даже не представляю чем. Одно сказать могу. Ты все что поймешь, увидишь, заметишь, да даже если просто покажется, то запоминай. А лучше запиши. Бумагу пока не дам. На бересте запиши и сохрани. По следующему году, если все у меня получится, то будут люди, которым ты будешь все подробно рассказывать, а они это записывать станут. Так и будем пробовать, записывать, сравнивать и догадываться, что делать хорошо, а что не очень. Понял я тебя, Тимофей Прокопыч, пойду. Может быть, зря я во все это полез, столько всего разного сразу начал. Толком нигде не продвинулся, только стройка идет полным ходом. Мед. Тут пока никакой прибыли и нету, только себе на стол собрали, и то незаметно. Плотник с кузнецом прибыли тоже не приносит, только считай расходов чуть меньше, чем заказывал бы в соседней деревне. Мукомольная мельница, ну тут ладно, но это тоже не деньги, вся мука обменивается только на зерно, по такой цене покупать муку желающих совсем немного, может быть в следующем году появится хотя бы. Надо было, наверное, просто увеличить производство мыла с дегтем, они хоть стабильно металлу приносят. Надо бы и правда поставить несколько печей побольше размером. В принципе, спрос на деготь в южных регионах падать не должен, так что цена сильно пострадать не должна от всего лишь одного меня. Жаль, что мыло купец не хочет особо больше брать, надо с ним что-то придумывать. На ближайшее же время самым выгодным останется бумага. Черт, может быть, и не надо было в эту бумагу лезть. Кто же знал, что она тут настолько дорогая, так и новые проблемы могут появиться. Разве князья не захотят и себе такое же? Конечно, захотят. Легкий и дорогой товар, который будет приносить звонкое серебро в приличных количествах. Но как отказаться? Пока что только бумага может мне дать достаточно денег, чтобы пробовать развивать остальные направления и нанимать новых людей. Про выращивание продуктов и животноводство вообще молчу. За полтора года развился аж до одного поля и нескольких грядок. Да и цены такие, что точно сильно не подняться, разве что в голодные неурожайные годы, но там и самим как раз нужны запасы. Деньги. На будущий год нужно будет не меньше сотни, а то и пары сотен гривен только на зарплаты, а даже купцы стараются больше покупать товар натуральным обменом, только бумага будет идти за серебро, и то благодаря условиям боярина. Нужно расширять ассортимент своей лавки, да почаще ее открывать, хотя бы через нее возвращать в кассу драгоценный металл. Но что там еще продавать? Была бы у меня добыча серебра. Выплыв из своих раздумий, Тимофей вернулся к своему листу с недоделанным отчетом, который переписывался уже в третий раз. Как оказалось, создание бумаги – это еще не все трудности на пути к удобному и быстрому письму. Следующим испытанием оказалось получение чернил и пищих принадлежностей. С этим, на удивление, быстро помог Млад. Сам Тимофей даже не успел придумать, как быть. Перо он презентовал откуда-то из своих запасов, а чернила сделал из сажи, воды и какой-то древесной смолы. Получилось, мягко сказать, не очень, но они держались на бумаге и после высыхания не стирались. Непонятно только, насколько долговечна такая запись, но пока и не требовалось пополнять архивы для дальних потомков. Когда казалось, что все проблемы решены, садись да пиши, оказалось, что и писать то совсем непросто. Тимофей никогда в своей жизни не пробовал писать пером. У него была одна перьевая ручка в детстве, в которую должны были заливаться чернила, а на самом деле для него разводили краску, вот и весь опыт. Но это совсем не одно и то же. Учиться писать приходилось чуть ли не заново, и процесс шел очень медленно. Если так сравнить, с какой скоростью парень научился вырезать на кусочках бересты свои записи, то сейчас на бумаге и с пером в руках дело продвигалось либо с такой же скоростью, либо даже еще медленнее. Особенно раздражали постоянные случайные кляксы, при обилии которых несчастный лист комкался и летел в дальний угол комнаты, чтобы в ее полумраке он окончательно исчез из виду. Так и не закончив свой документ, парень в очередной раз отвлекся, на этот раз на нарастающий шум, доносившийся из окна. «Ну, и что на этот раз?» – пробурчал Тимофей, вставая с лавки и задувая лучину. Писать было темно, даже несмотря на то, что стол был придвинут к раскрытому настежь окну. Поэтому он всегда зажигал одну или две лучины рядом. Они, кстати, особо не помогали, а порывы холодного ветра их периодически тушили. Окна то по-прежнему были без стекол, только с деревянными задвижками. Одеваться практически было не нужно, потому что он и так сидел в доме тепло одетый. Шутка ли, зимой с открытыми настежь окнами, тут никакая печь не сможет улицу протопить, но и писать в темноте не дело. Несколько минут ходьбы до бараков, где гвалт только усиливался, и вот она, толпа. Несколько десятков людей окружало пару человек в боевых стойках. Они были без оружия и мокрые от постоянного валяния на снегу. Несмотря на мороз, верхняя одежда лежала в стороне, но вряд они ли чувствовали хоть каплю холода. Порядком уже усталые зачинщики мероприятия тяжело дышали и сосредоточенно наблюдали за действиями противника. Вот Лютомир, находящийся для Тимофея с левой стороны, начал постепенно сближаться, выставив руки перед собой. Передвигаясь осторожными приставными шажками, он собирался снова атаковать своего оппонента, который в свою очередь не двигался с места. Пробный рывок вперед и моментальный отскок от почти схватившей его руки Игната. Оба бойца отличались далеко не малыми размерами и силой, но все-таки в массе приличное преимущество было не у десятника, которое тот с лихвой компенсировал умением. Еще один рывок и Игнат летит на землю, сваленный удачной подсечкой. Лютомир отошел на несколько шагов и стоял, дожидаясь, пока противник поднимется, а Игнат медлил. Похоже, утомился он гораздо сильнее и продолжать поединок скоро не сможет. Но сила воли деревенского здоровяка была сильна, так что вскоре он снова оказался на ногах и даже сам начал медленное сближение. «Может, хватит?» – как обычно спокойным голосом спросил Лютомир. Еще разок. Игнат приближался не так осторожно, как десятник, и в какой-то момент его вроде бы попытка напасть резко сменилась на необходимость обороняться. Лютомир снова пошел в атаку, но в этот раз направил свой удар не в ноги, а в туловище. Не особо удачно защищаясь от нападения, Игнат еще сильнее сократил расстояние и схватил противника за руки, а Лютомир сильно дернулся вниз, стараясь вырваться из цепкого захвата. Сильный треск и рукав рубахи падает на утоптанный снег, но противника удалось удержать и даже заломать. В этот раз вывернуться у десятника не получилось, и он попробовал нанести несколько ударов по ногам, но добился лишь того, что Игнат всем своим весом навалился на него и придавил к земле. Вырываться уже никак не получалось, и он сдался. Поднявшись на ноги, Игнат первым делом подал руку своему бывшему противнику, помогая встать, а затем начал отряхиваться от новой порции налипшего снега. «Вы чего это?» – осторожно спросил Тимофей, подходя к бойцам. «Да, заспорили мы», – растерял Игнат сноровку, – «али все такой же ловкий», – неожиданно весело ответил Лютомир. «И как, разок он меня повалил?» «Как видишь, не совсем, значит, навык забыл, одобряю». Лютомир пошел к своей верхней одежде, но не стал ее надевать, а просто забрал и побрел в сторону бараков. Видимо, решил полностью переодеться или просто возле печи подсохнуть, да погреться. «А он сколько?» – с интересом спросил парень у оставшегося Игната. Здоровяк только махнул рукой и повторил маневр Лютомира. Толпа тоже начала расходиться в разные стороны, понимая, что представление закончено и дальше развлечения не будет. 10 и 1 раз он его уложил, Тимофей Прокопыч, проинформировал Бава. Видимо, уходя от парня, он и попал на это стихийное мероприятие. Тут есть над чем задуматься. Надо как-то организовывать развлечения, что ли. Вон сколько народу быстро собралось, скучно всем, понятно. Вот только что, надо будет с Прокопом посоветоваться, что тут вообще празднуют и когда. А то я как-то и без праздников в постоянном аврале, но людям такой отдых нужен. Наверняка они и так отмечают что-то. Надо просто немного помочь и сделать эти праздники более яркими и организованными. А не слабо он Игната отделал. Да поддался он. Нет, как бы он из-под него выбрался. Вон наш Игнат огромный какой. Так он до этого поддался. Видела же, он уже на ногах не стоит, а все не сдается. Рядом с бывшей импровизированной ареной остались только Дубрава со Жданой, которые решили поспорить. Видимо, действительно было из-за чего. Последний раунд действительно выглядел спорно. Почему Лютомир до этого легко свалил Игната подсечкой, а потом полез наносить удары руками, подставляясь под более сильного противника, а не пользуясь своим преимуществом в скорости? А еще это неудачное падение, он же уже почти вырвался, неужели и правда не смог уйти, или просто поскользнулся? «Дорогие мои», — подошел к женщинам Тимофей, — «обед то сам себя не приготовит. Вот придут мужики голодные, устроит вам, что не готово ничего. Прокопа видели?» Парень решил пожурить расслабившихся кухарок, но и правда за дело. Обеденное время уже скоро наступит, и если там без них ничего не готовится, то будет не очень приятно. Все уже давно привыкли ко времени приема пищи и периодически приходили даже с дальних работ в расчете на свежую горячую еду. «Готово там почти», — пискнула от неожиданного укора Дубрава и заторопилась в сторону кухни. Прокопа у кузни видела, с Радогаром шептался все. Он там сегодня с самого утра ходит. Ждана, сообщив местоположение Прокопа, быстро последовала за подругой. «Вот тебе и местный ГПС, и никаких следящих устройств не надо, чтобы знать, кто где и чего делает». Глава 26. Приход весны сопровождался, как и обычно, жуткой грязью, особенно на дорогах. И пусть конкретно эта тропинка не была особо наезжена и нахожена, но и ее не избежала эта участь. Снег только сходил, освободив в основном пока только открытые места, а вот в лесу еще можно было найти не только его тонкие грязные слои, но даже сугробы, правда не слишком большие. Новая трава еще не полностью укрыла остатки осенней листвы и открытые участки земли, и выглядела все не слишком презентабельно. Только чистое голубое небо, теплые лучи солнышка и необычайно активные птички поднимали настроение. Небольшая группа людей возвращалась с очередного похода в лес к ручью, с места, где в будущем должны были расположиться печи для плавки железа. Стройка еще не началась, но подготовку начали проводить еще зимой, когда туда отправили несколько человек, чтобы они подсекли деревья на указанном участке. Они, конечно, не успели засохнуть, но была надежда, что все-таки усилий на расчистку участка понадобится поменьше. Да и чтобы еще облегчить себе эту работу, все-таки было решено строиться на полянке, где зимой останавливался Тимофей с ночевкой. Пусть это было дальше, но и поселение постепенно разрасталось, а устраивать грязное производство у себя под боком совсем не хотелось. И так было достаточно радости от находящейся под боком конюшни. Местных, конечно, это нисколько не напрягало, а вот Тимофея раздражало. В этот раз целью похода было определить точное расположение печей на очищенном участке. Точнее, еще не очищенном, а чтобы точно указать, какие деревья должны быть повалены и выкорчеваны в первую очередь, чтобы начать выкладку печей, а какие позже. Работы предстояло совсем немало. Если на обычных лесных участках люди работали в основном уже с полностью высохшими деревьями и подгнившими корнями, то здесь однозначно придется попотеть. В распоряжении лесорубов была всего лишь одна большая двуручная пила и несколько хороших топоров. К сожалению, изготовление пил без наличия прокатного станка или покупки листового железа занимало слишком много времени и усилий. Нам бы еще углубить этот ручей и прокопать канавы потом с участка, чтобы вода в него уходила. «Зачем, Тимофей, работа лишняя, а у нас и так все пределы?» – спросил Игнат. «Там уклон хороший, не совсем порог, правда, но небольшой перепад есть. Хочу попробовать это все углубить, и потом поставить там небольшую водяную мельницу, которая будет качать меха для печей. Зимой это делать все равно нужно будет вручную, но там и объемы будут поменьше, а может быть и вообще будем останавливать работу, если не запасим материала». Сколько ни старался Тимофей, все равно новые задачи появлялись каждый день. Можно было, конечно, не заниматься этим, а просто удариться в хозяйство и поддержание уже текущего, но ему было откровенно скучно. Тут хоть что-то новое периодически есть, чем заставить двигаться серое вещество в голове. Маленькое колесо совсем получится. «Разве поможет?» – спросил Лучезар, который как главный строитель тоже был в составе процессии и вместе со всеми уже по колено извозюкался в лесной грязи. «Не очень маленькое. Мы углубим русло ручья возле печей и ниже по течению, а на этом перепаде поставим небольшую плотину и слегка приподнимем берега, чтобы вода не растекалась, а само колесо поставим внизу и пусть оно крутится в обратную сторону, для этого выведем воду по глиняной трубе в нужное нам место. Пусть ручей и маленький, но напор должен получиться хороший. Вода будет падать не сверху, а сбоку на центральные лопасти. Надо будет сделать еще эти лопасти в виде неглубоких ковшей, наверное, чтобы вода не только стекала, но и оставалась в них. Но это нужно попробовать так и эдак, а потом выберем, что будет лучше.